546. Даже самый опытный восприниматель мысли знает, насколько выбиваются отдельные слова посторонними вторжениями. Можно представить, сколько токов перекрещивается в пространстве. Множество поучительных опытов можно производить не только по прямой передаче мысли, но и по исследованию перекрестных воздействий. Многие токи могут быть посылаемы и воспринимаемы прямо. Но кроме них могут вторгаться чужие волны, по силе и качеству равные. Такие сложные волны нужно изучать. При таких наблюдениях выявится, что сильный ток представит как бы магнит для более слабого. Отсюда и слияние нескольких волн. Чуткий приемник будет ощущать дрожание сложных вибраций.